Глава вторая. Вера. Мы с сыном уставились на Влада. Костя быстро сориентировался и тут же благополучно отпросился у папы. Довольный, что папа легко и без лишних вопросов его отпустил и даже не установил время, когда быть дома, ретировался в своей комнате. Я же продолжала медленно тонуть в душевной боли, рассматривая счастливого мужа. Хотелось прямо сейчас, прямо в лоб крикнуть ему, что я все знаю, материться матом и бить по лицу. Но вместо этого я взяла его пачку сигарет, вытянула одну и протянула руку. «Дай зажигалку». «Вер, ты же не куришь». «Как и ты сейчас не курил». Не знаю, откуда брались мое терпение и выдержка, но голос не дрожал. «Так ты дашь зажигалку?» Влад убрал с лица дебильно счастливое выражение, пошарил в кармане пиджака рукой и протянул мне стальную бензиновую зажигалку. Ту самую, которую я ему дарила на 23 февраля. «Спасибо». «Вер, не чуди. С чего это ты вдруг собралась курить? Что происходит, Вера?» Муж прошел следом за мной на балкон и плотно закрыл дверь. Молча подкурив, сделала первую затяжку и зашлась грудным кашлем. Горький дым обжег легкие, которые еще не отошли от шокового спазма, а от никотина слегка закружилась голова. Появилось дикое желание затушить эту гадость, но я назло продолжила молча травиться, выпуская сизые струи прямо в лицо мужа. «Вера!» Влад вырвал до половины выкуренную сигарету, брезгливо сморщился и затушил в красивой керамической пепельнице. «Что на тебя нашло? Ты что творишь? Ты знаешь, мне безумно хочется то же самое спросить у тебя». Скрестила руки на груди, давая ему шанс стать мужиком. «Ты о чем? Откуда такая злость? Вер, что-то на работе? Ты посмотри, какой участливый. Пообщался с любовницей и про жену не забывает. Когда мой муж стал таким лицемером? Что я упустила? И когда? Зачем он так со мной?» Вопросов становилось все больше. Но отчего-то я знала, что не задам их ему, не покажу свою слабость. Телефон в руке мужа пиликнул входящим сообщением. Он лишь мельком взглянул и снова все свое внимание переключил на меня. Я уже прекрасно понимала, что за сообщения и звонки в позднее время ему поступают. Вот же идиотка. Верила его отговоркам, что по работе. Всегда давала возможность спокойно поговорить. Даже на сына шикала, чтобы не мешал. А он... Снова волна боли накрыла. Желчь разлилась во рту к той гадости, которая уже была от сигареты. «Влад, нам надо будет поговорить, когда Костя ляжет спать». Смогла еле выдавить, а саму штормит из стороны в сторону. Хочется кричать, рыдать, скулить, драться. Да все что угодно, лишь бы эта боль в груди прошла. «Это важно. А сейчас не можем. Мне рано вставать». В этом весь мой муж. Так всегда было. Он думал в первую очередь о себе, лишь потом о нас. Эгоист, который красиво умел перевернуть ситуацию в свою сторону, чтобы его близкие к тому же чувствовали себя виноватыми. Только сейчас я с горечью поняла, насколько свыклась с его эгоизмом и позволяла собой управлять. «Хватит». «Нет, не можем. Потерпишь». Пихнув его плечом, вышла с балкона и практически убежала в ванную с диким желанием почистить зубы. Выдавив пасту на щетку, замерла, уставившись невидящим взглядом в зеркало. Мы же были с Владом так счастливы все 14 лет. Или мне это казалось? Может, только я этого хотела? А все обстояло не так радужно-единорожно. Мы познакомились... Нет, нас познакомили, когда мы оба были в отношениях. Моя Оксанка только начала встречаться с парнем, а лучшим другом этого парня был как раз Влад Антонов. Оксана потащила меня с собой в кино с клятвенным обещанием не сводить меня ни с кем. Хотя мой Саша, на тот момент я думала, что у нас все серьезно, ей не нравился. Влада почти так же заманил Павел. И вот мы сидим в кинотеатре парами. Оксанка и ее Паша весь фильм обжимаются, целуются и хихикают. Мы же сидим со скучающими лицами и абсолютно не понимаем, что тут делаем. Влад тогда прямо заявил, что не свободен. Я же гордо фыркнула, что больно-то и надо. У самой жених имеется. После кино наша сладкая парочка предложила продолжить. Но мы хором отказались и разбежались в разные стороны. Тогда мне Влад показался слишком напыщенным ослом. И как мужчину в кандидаты мой, я его даже не рассматривала. Прошел месяц. За это время я осталась одна. Саша решил двигаться дальше и уехал в Питер. Мне даже не предложил поехать с ним, что очень задело. И я его послала ко всем чертям. Троюродная сестра Оксана, которая была всегда бойкая и ярче меня во всех планах, не стала утешать. Она лишь предложила это дело отметить. И, конечно, в компании своего парня и его друга, про которого я на тот момент и забыла. Так мы с Владом встретились второй раз. Он тоже оказался свободен. И ему ничто уже не мешало хорошо меня рассмотреть и начать ухаживать. Как он ухаживал. Все было красиво, сдержанно, волнующе и романтично. 3 месяца мы просто гуляли. Посещали все культмассовые мероприятия. Обошли все хорошие кафешки и ресторанчики, после составив нашу гастрономическую карту города. Часто бывали в гостях у общих друзей, которые решили съехаться. И ни разу Влад не перешел мои личные границы, за что я все больше и сильнее в него влюблялась. Да и как по-другому. Высокий, стройный, увлекается волейболом и велоспортом. Его улыбка топила меня, как мороженку на ярком солнце. В общем, спустя еще месяц Антонов мне сделал предложение. И только после моего согласия мы стали близки. И как же я потом жалела, что была лишена целых 4 месяца такого умопомрачительного секса. Свадьбу сыграли скромную. Даже очень скромную. Только моя мама, брат остался дома под присмотром доброй соседки. Троюродная сестра Оксанка с родителями и парнем, родители Влада и кто-то еще из его близких. Денег тогда не особо было на пышное торжество. Я только начала работать в банке консультантом за копейки, нарабатывая стаж. Мой будущий муж, хоть и старше был на 2 года, но тоже престижной работой похвастаться не мог. Слесарь 6-го разряда на нашем градообразующем предприятии. Взяли небольшой кредит на торжество, который вскоре быстро закрыли. Первые годы брака были самыми сладкими и счастливыми. Мы буквально купались в любви друг к другу, понимая многое без слов, лишь стоило посмотреть в глаза супруга. Жили в съемной однушке, пока ходила беременной, а после рождения Кости взяли ипотеку и вложились в 3-комнатную квартиру в практически достроенной многоэтажке. И все равно было хорошо, хоть и сынок первый год своей жизни был неспокойный, и денег сильно не хватало. Мы держались и поддерживали друг друга. Влад брал подработки, свёкры частенько помогали с внуком, я раньше вышла на работу. Но и отдыхать успевали. Ездили по стране, на море частенько. Все у нас было пока. 2 года назад досрочно выплатили ипотеку на нашу 3-ку, благодаря тому, что муж резко пошел на повышение. Я же застряла в своем банке, работая кассиром. Меня все устраивало. Да и Влад ни разу плохим словом не обмолвился насчет моей работы. Взял в кредит новую машину, которую вместе в салоне выбирали. Сын пошел в 8-й класс. Учёба и правда не сильно нас баловал, но мальчишки они и в Африке мальчишки. Сильно Кости не лезли, лишь раз попросили нас не огорчать оценками. Жили, как все нормальные семейные пары, со своими планами на будущее. И вот удар. Где и что я упустила? Вода из крана продолжала напором утекать в слив, а я как стояла с зубной щеткой в руках, так и стою столбом. Фыркнув, засунула щетку в рот и стала остервенела, до боли в дёснах чистить зубы, словно счищать с них и себя ту гадость, которую услышала. А ведь я даже еще ничего толком не знаю, кроме того, что мой муж признается в любви другой женщине. Слезы моментально выступили на глазах. Сплюнув пасту, умылась полностью, остудив лицо. Не время реветь, только еще больше расклеюсь. Сейчас надо собраться. Сжать в кулак нервы, выдержку и слабость. Выслушать, принять правду и подумать, как жить дальше. Ведь как прежде уже точно не будет.